с тобой нельзя посмотреть тебе в глаза. Блокадное время, прощальные сны. Боевой вертолетик, как стрекоза, что наша жизнь — холмы, холмы в небо. И строго назад. Пусть пройдет мое лето жарой по щекам, морозом по венам, жарой по груди, и после себя не оставит улик. Я не знаю, как будет, но мне повезло. Я чувствую руку его на плече, отмываю слезами золотое руно. Он прощает меня. Синеглазые дети подпольных цветов, я радуюсь, просто увидев тебя. Блокадное время, прощальные сны. И можно, не глядя глаза в глаза, и можно просто холмы, холмы в небо. И строго назад. Пусть пройдет мое лето дождем по щекам, морозом по венам, жарой по груди, и после себя не оставит улик. Я не знаю, как будет, но мне повезло. Я чувствую руку его на плече, отмываю слезами золотое руно. Он прощает меня. Он прощает меня.